Ресторан «Доминик» слыл излюбленным местом деловых встреч и переговоров. Уютные маленькие столики с венскими стульчиками, отменный выбор всевозможных напитков, большое меню легких закусок, в общем, все, что нужно для общения. Правда, ходить с дамами в это исключительно мужское заведение было не принято. Без тени смущения Вера самостоятельно скинула в гардеробе теплый жакет, отчего совсем превратилась в спичку, и, пройдя в зал, выбрала столик рядом с окном, хотя Ванзаров предпочел бы сесть как можно дальше от улицы. Официанты и буфетчики откровенно посматривали на странную компанию и посмеивались. Родиону Георгиевичу от неловкости захотелось бросить все и уйти, но Лебедев мягко попридержал его за локоть. Подошел официант в благородном черном сюртуке, из-под которого спускался крахмально-белый фартук, и, не скрывая наглой улыбки, предложил карту напитков. «Вера, что желаешь?» — спросил светским тоном Лебедев. «Я бы предпочла саке, но у них ведь нет», — хмыкнула российская суфражистка. «Не держим-с», — гордо ответил официант, поправив идеальную белую бабочку. «Тогда абсент», — недовольно заявила Вера и отвернулась к окну. Лебедев заказал себе и Ванзарову кофе с коньяком. В зале появился Джуранский. Когда ротмистр увидел, с кем сидит его начальник, то замер от удивления, но тут же отвел взгляд и сел за соседний столик, так, чтобы держать под контролем входную дверь. Официант поставил изящные кофейные чашечки и бокал с зеленой жидкостью, а также лопатку и сахарницу с горкой колотого сахара. Дама решительно кинула рафинад в бокал, с треском размешала и сделала большой глоток. Потом вытащила серебряный мужской портсигар, зажала в зубах папироску, чиркнула спичкой и, затянувшись, мило выпустила в сторону Ванзарова струю дыма. «Ну, мужчины, о чем молчим?» — процедила она. «Вера, у нас к тебе важное дело», — начал Лебедев. «Ну да», — герцог вновь пыхнула дымом на сыщика. «Курильный салон ищите?» «Нам нужно найти тех, кто регулярно употребляет опий», — вежливо поправил Ванзаров. Герцог неприятно усмехнулась. «Полицейские хотят попробовать опий. Вот это да!» Она сделала очередную глубокую затяжку. «Вера, я же тебе все объяснил», — произнес Лебедев с легким укором. «А Полоша не нервничай!» Вера затушила окурок о пепельницу, которую успел подставить официант. «Вы, мужчины, такие нежные и нервные, даже смешно!» «Вера!» — укоризненно покачал Лебедев головой. «Аполлон, помолчи!» — сурово сказала она. «Я вот узнать хочу, раз довелось с полицейскими общаться. Вы, Ванзаров, слышали о таком Фандорине? Что про него думаете?» «В департаменте полиции у него отменная репутация», — спокойно ответил Родион Георгиевич. «А могли бы с ним познакомить?» — с интересом спросила Вера. — К сожалению, мы не знакомы. Я бы... — Подождите, Ванзаров! Вера отодвинула в сторону полупустой бокал абсента. — А что вы думаете про его методы? Вопрос был совершенно неожиданный. Видимо, барышня, в свободное от борьбы за женскую независимость время, увлекалась чтением криминальных хроник. Господин Фандорин много сделал для сыска. Его заслуги безусловны, но сейчас новое время, все быстро меняется. Ванзаров тщательно подбирал слова. Его методы несколько устарели, правда, Аполлон Григорьевич? Лебедев пробурчал что-то невнятное. Ванзаров никогда бы не признался, что лет 5 назад, только поступив в сыскную полицию, он с трепетом и надеждой написал Фандорину письмо. Родион Георгиевич надеялся, что известный сыщик поделится крупицами бесценного опыта, но проходила неделя за неделей, а ответа так и не было. И лишь через 2 месяца Ванзаров получил краткое письмо, в котором Фандорин сообщал, что ничем не может быть полезен молодому коллеге и пожелал ему всяческих успехов. Родион Георгиевич нешуточно обиделся. Он поклялся, что добьется успехов более значительных, чем этот признанный гений. А вот, говорят, у Фандорина слуга, японец, и вообще он необычный человек и увлекается, как говорят англичане, хобби. Глаза герцог зажглись любопытством. «Я тоже имею хобби», — спокойно сказал Ванзаров. «Это какое же?» Вера ядовито улыбнулась. «Уголовный сыск. Мое самое большое хобби», — жестко ответил Родион Георгиевич. Лебедев предупреждающе кашлянул. «Глупость». Вера недовольно фыркнула. «Надо увлекаться чем-то особенным, восточным, да хоть японским». «Зачем же?» — с ледяной выдержкой спросил Ванзаров. «Нам всем надо учиться японской культуре. Какая тонкость, какая изысканность во всем, гармония человека и природы. Не люблю я все эти восточные штучки», — медленно ответил Ванзаров. «Особенно японские. И раньше не любил, а уж как началась война. Да и что в японцах хорошего? Едят бог знает что, ходят в халатах, дома из бумаги строят. А самурайский дух? А кодекс чести воина? Это же прекрасно!» Вера сцепила худые пальцы. «Если князь самурая погибает, самурай убивает себя. Нам бы такую преданность и верность. Знаете, барышня?» — процедил Ванзаров, из последних сил сдерживаясь. «Русский офицер, конечно, не самурай. Но что такое честь и верность, он хорошо знает. А уж погибать из-за бездарных генералов, которые и его, и простых солдат считают пушечным мясом, этого сколько угодно. Во всех войнах примеры найдете. И заметьте, никто из этого культа не делает». Официанты и буфетчики с интересом прислушивались к разгорающемуся спору. Лебедев дергал коллегу за край пиджака, но Ванзаров уже завелся. «А как же высокая культура японцев?» — пробасил герцог. «А вы почитайте газеты, как эти господа с высокой культурой недавно вырезали обоз раненых казаков, которые даже шашку поднять не могли. И ведь мало культурным японцам, что резали беспомощных. Они солдатикам нашим, еще живым, уши отрезали и в рот запихивали. Как вам?» «Это война. Наши тоже не ангелы». «Конечно, не ангелы. Только не люблю, когда образованные люди делают из чужого теста русский хлеб. Пусть японцы живут, как им Бог положил, по-японски. Хотят, животы себе режут, а хотят, под цветущими вишнями сидят. Я ведь не против. Только и мы будем жить по-своему». «Конечно. В русской грязи, пьянстве и рабстве», — Вера показала рукой на притихших официантов. «И это есть», — решительно наступал Ванзаров. «Грязь, сколько мне Господь сил отпустит, я выметать буду. С рабством сложнее. А вот насчет пьянства без этого нельзя. Во-первых, очищение организма. Во-вторых, средства от холода. А в-третьих, если бы не пьянство, как бы русский мужик, загнанный в состояние бесправной скотины, смог бы остаться человеком?» «Ванзаров, да вы революционные идеи проповедуете», — понизив голос, с некоторым удивлением сказала Вера. «Нет у меня никаких идей, барышня. Мне идеи по должности не положены». «Так как же вы...» «А вот так!» — Ванзаров стукнул кулаком по столу. Бокал с абсентом задрожал, чашечки жалобно звякнули. «Я, коллежский советник, чиновник особых поручений департамента полиции, на самом деле такой же мужик. Вся разница в годовом жаловании и чистом пальто. Но что такое долг и честь, я хорошо знаю. И если придет час умереть за Россию, смогу это сделать не хуже вашего самурая. И водки люблю выпить, особенно с мороза». Ванзаров выплеснул ярость и тяжело дышал. Он раскраснелся, вспотел и полез в карман за платком. Лебедев машинально давил ложечкой кофейную гущу, видимо, ожидая катастрофу. Сейчас оскорбленный герцог встанет и уйдет. Однако Вера с восхищением смотрела на сыщика. «Уважаю», — сказала она тихо. «Хоть полицейская ищейка, фараон, а имеет представление о чести. Редкий случай». «Вот что, Вера». Все джентльменство Ванзарова окончательно улетучилось. «Или веди к своим знакомым, или проваливай». Лебедев трусливо зажмурился. «Ладно, Ванзаров, ты мне понравился». Вера встала из-за столика. «Поехали».